Дорогие друзья, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего собеседника Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта и руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем с вами говорить о душевном здоровье в свете 10 Божьих заповедей. Сегодня заповедь... Насколько я понимаю, 9-я. Да, сегодня уже 9-я заповедь. Не послушествуй на ближнего своего свидетельства ложно или просто не клевещи. Как это можно связать с нашими душевными болезнями? Напрямую. Мы начали с вами разговор о заповедях именно с того, что главной причиной нашего душевного нездоровья является грехи наши. Отказ жизни по заповедям. Грехи, конечно, само собой, но дело в том, что вот человечеству... Был дан образ нормы душевной, вернее, даже не столько образ нормы, сколько образ поведения, потому что там призыв к действию, который приводит к нормализации душевного состояния человека, душевного здоровья. И, конечно, человеку нужно было совершать над собой усилия, чтобы обрести эту душевную норму. И вот уже 3500 лет существуют эти заповеди, и в течение этого времени... Кто-то сохраняет свое душевное здоровье или восстанавливает утраченное благодаря своим усилиям по жизни в заповедях Божьих. А кто-то нет, кто-то не считается с ними и живет под другим каким-то принципом. И тогда он, безусловно, разрушает свое душевное здоровье, страдает, мучается, отчаивается, становится неврастенником, безусловно. Потому что если человек не живет по... заповедям Божьим, то тогда он уподобляется дьяволу. Обязательно он становится рабом дьявола, рабом своих страстей. А дьявол – это главный неврастенник. Поэтому мы уподобляемся ему тогда, когда мы отказываемся жить по тем принципам, которые нам предложил наш Создатель. И одна из самых главных проблем, с которой человек встречается, появившись в этом мире, и осознав себя как личность – это разобщенность между людьми. Пожалуй, что наравне с такой проблемой, как смерть, разобщенность между людьми – такое же тяжелое обстоятельство в нашей жизни, которое лишает нас полноты жизни, счастья, радости, к которым мы так стремимся. И иногда настолько отравляет нам нашу жизнь, что человек утрачивает всякий смысл жизни. Что понимать нужно под словом «разобщенность с людьми»? Разобщенность? То есть это вообще никаких контактов, или же, так сказать, вот просто жить с людьми, но, так сказать, вот как-то вести себя особым образом? Да, это жить такое? С людьми и как-то вести себя особым образом. Мы, вот же, как... мы же общество. Угу. Мы же не живем каждый в своей пещере, совершенно не общаясь с другими. Вот что нет, это? Нет, мы живем в обществе. Что это подразумевает? Разобщенность – неспособность одного человека вместе в свое сердце, в свою душу другого человека. Вот. Мы живем в семье, общаемся, мы ходим на работу, встречаемся со своими сослуживцами, коллегами. Мы все время вступаем в общение с людьми. Но при этом мы не только не способны, бываем на искреннее и такое вот открытое, доверительное общение с людьми. Я уж не говорю на любовь. Мы, как правило, относимся к людям с недоверием, с подозрительностью. Мы склонны подмечать за людьми их недостатки, слабости, несовершенства. То есть видеть сучок в глазу, да, брата, а в собственном бревна не замечать, да? Мы склонны именно к этому. Вот это-то как раз и становится главной, такой разрушительной для нашего здоровья причиной. Почему? Потому что вот такой настрой души, он выводит человека из того закона, по которому живет весь мир Богом созданный. Бог есть любовь. И этот мир, который Бог создал, он существует по этому закону. Вот этот закон вложен в этот мир. И все живет, развивается, существует только потому, что соответствует этому закону. И если что-то выходит из этого закона, противится этому закону, то оно вступает в область разрушения и смерти. Вот это закон. Поэтому первая заповедь, с которой обратился Христос, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. это для человека жизненно необходимо. Да любите друг друга. И здесь Господь говорит потрясающие для нас слова. Вот то, что с одной стороны вызывает очарование, человек влюбляется и в Христа, и в христианство, а с другой стороны может стать причиной отвержения, отторжения, ожесточения. Потому что Христос говорит, вы сами этого не сможете сделать. Вы можете этого хотеть, полюбить друг друга, но без меня этого сделать не сможете. И получается так, получается странная вещь. Вот этот христианский парадокс, который очень многие люди не могут преодолеть всю жизнь. С одной стороны, Бог призывает нас к соблюдению заповедей, а с другой стороны, говорит, что мы не можем. Он говорит, что вы эту заповедь без меня не сможете сделать. И получается так, что человек пытается, чтобы убедиться в этом, в правоте слов Христа, что мы сами без него не сможем эту заповедь совершить, пока он, по сути дела, сам за нас эту заповедь не выполнит в нас. Нам нужно попытаться. И вот когда мы пытаемся жить по заповедям, вот, например, когда мы пытаемся не осуждать человека за его грех, мы убеждаемся в правоте слов Христа. Невозможно. И вот здесь одно из двух. Либо я все бросаю и живу, как жил, до того, как узнал о заповедях. Либо я целиком доверяю себя Христу и говорю, Господи, я на самом деле без Тебя ничего не могу. Вот возьми меня и сделай со мной то, что Ты хочешь. И тогда, вот при таком устроении души, это называется смирение, возможно соблюдение заповеди. Когда я понимаю, что я сам не могу, и прошу все время Бога, искренне, нелицемерно прошу постоянно Бога о том, чтобы Он сам вошел в меня и совершил во мне все то, что Он хочет от меня. И вот тогда человек становится способным жить по заповедям. Пока мы сохраняем вот это состояние души нашей, до тех пор мы христиане. До тех пор мы действительно как-то худо-бедно, но эти заповеди соблюдаем. А значит, мы душевно здоровы. А значит, мы видим наши душевные болезни и способны избавляться от них с помощью самого Христа. Мы с вами сейчас говорим как раз о той стороне, я сегодня тоже хотел бы об этом упомянуть, о той стороне человеческой жизни, которая, в общем-то, ведь является вершиной медицины. Кризис нашей теперешней медицины, в том числе и психиатрии, и психотерапии, в том, что вот то, о чем мы с вами говорили на протяжении этих передач, о чем сегодня говорим, это совершенно игнорируется медициной. Медициной, которая стоит на научных позициях. Нравственность христианская, жизнь по заповедям, это то, что, ну, в общем-то, не обязательно учитывать, когда ты пытаешься помочь человеку выздороветь. А на самом деле нет. Этого нельзя никак вычленять из нашей жизни. Игнорировать нельзя. Да, никак. Если вот не это, если не нравственный, духовно-нравственный компонент, если мы не будем принимать его во внимание, то мы никогда никакого неврастенника не сделаем здоровым. Мы никогда не справимся с такой проблемой, как неврозы и психопатии. Медицина в последнее время стала даже с некоторым таким, знаете, с юмором и даже с элементами какого-то такого удовольствия признаваться в своем бессилии. И говорит, медицина здесь бессильна. Вот бессильна. Вот понимаете, не наше это дело. А почему, собственно говоря? Потому что врач может в своей деятельности просто не входить в эту область. Потому что он сам не управлен. Его духовное состояние не достигает того уровня, при котором он мог бы общаться со своим пациентом и при этом быть ему полезным. Именно в этой сфере. Мы говорим, не воцерковлен. Да, это главная проблема он нашей медицины. Он обычный мирской человек, который подвержен грехам и не пытается просить у Бога, чтобы, так сказать, он помог ему. Конечно. И здесь ничего особенного не нужно. Здесь-то как раз лечит Бог. Духовно-нравственная сфера, ведь это заповеди Божьи. Поэтому мы здесь целиком доверяемся Богу, в том числе и врач. И врачу необходимо только с верой в Бога общаться со своими пациентами. И начинать свое общение с пациентами с молитвы за них. И продолжать. И вся терапия держится на этом. Представляете, насколько больше шансов у человека выздороветь, если и врач тоже верующий. И когда пациент за врача, и врач за пациента молится. И тогда одного слова достаточно, чтобы человек был утешен и на долгое время обрел спокойствие. И тогда мы, может быть, избавимся вот от этого кошмара, в который превратилась наша фармакология. Когда у врача, у того же психиатра или там просто терапевта, 48 препаратов выбора. фармакологическая промышленность предлагает один препарат за другим. Пожалуйста, новое поколение, новое поколение, оно все лучше, меньше побочных действий и так далее. И нынешние врачи, они просто теряются уже в названиях этих препаратов и в механизмах их действий. Они уже даже не знают, на кого ориентироваться. И они уже начинают доверяться просто менеджерам по продажам. И сами становятся менеджерами по продажам препаратов. Ведь это же тупиковый путь. Ведь есть духовно-нравственный уровень регуляции, который способен без всяких препаратов сделать человека здоровым. Когда в основу лечения кладется молитва, когда нужен врач и нужно лекарство. Но основа медицины – это молитва врача за пациента и пациента за врача. Доверие пациента своему врачу. И тогда один запах камфоры в процедурном кабинете при таком устроении души пациента – может его вылечить. Может вылечить человека. Он пойдет выздоровевшим, избавившимся от многих своих проблем. Просто потому, что он без недоверия, без подозрительности. Потому что он управлен Богом. Да, а наоборот, вот живя по заповедям Божьим, его душа стала такой, когда благодать Божия способна войти в человеческую душу и управить ее при самых, казалось бы, незначительных и даже незамечаемых нами обстоятельствах и моментах нашей жизни. По-другому мы усложняем себе жизнь до предела, до такого предела, когда медицина сейчас у нас терпит колоссальный кризис. У нас, пожалуй, сейчас на плаву в том смысле, что еще какое-то серьезное отношение к медицине со стороны общества остаются высокотехнологичные ее отрасли. Там, хирургия, нейрохирургия. То, если врачи верят в Бога, в разговоре с отцом Сергием Вагулкиным он говорит... Сколько-то процентов дается молитве, вере, и только незначительный процент зависит от врачей. Незначительный. Это говорит доктор медицины. Конечно, конечно. И вам любой врач, вот как принято говорить, старой закваски, подтвердит эти слова. Вот мне, я считаю, повезло, слава тебе Господи, я оказался под влиянием вот учителей, врачей вот той самой старой закваски, которые нисколько не переоценивали медицинские технологии. Они прекрасно понимали, что это все вторично. Это все есть, хорошо, слава Богу, но самое главное, вся медицина концентрируется в человеческом сердце, в сердце врача, в его отношении к пациенту. Не в видении по своему пациенте источника доходов, а в видении в нем страдающего такого же, как я. Вот это главный принцип христианского отношения человека к человеку. Вот мы сегодня говорим о заповеди «не клевещи». Клевета – это когда я осуждаю человека за его грех, когда я подмечаю за человеком его грехи. Вот это наша врожденная склонность, которую мы сами без Бога преодолеть не можем, и которая так отравляет нашу жизнь. Она проникла во все сферы человеческого общения, в том числе и в медицину, в том числе и в церкви, когда мы не доверяем нашим священнослужителям, подмечаем за ними их грехи, перестаем им именно поэтому доверять. Мы как будто бы ищем опору, какое-то объективное основание для нашего осуждения, которое готово всегда проявиться. И если нам кто-то сообщил о священнике какую-то компрометирующую его информацию, а это всегда с легкостью передается почему-то в церковной среде и в нецерковной среде, то наша душа грешная успокаивается, и мы теперь обоснованно не идем к этому священнику на исповедь и отказываем ему в нашем доверии и общении. Это может разрушить жизнь целого прихода, если человек не преодолеет свое вот это вот игнорирование заповеди. Не судите, да не судимы будете. В Евангелии эта сторона нашей жизни, она рассмотрена Христом, ну, со всех сторон, всячески. Так, чтобы мы старались всеми возможными средствами избавляться от этого гибельного для нас состояния. Это одна из граней человеческой гордости. А себя гордыни. Мы можем судить? Так вот в том-то и дело, что посмотрите, как звучит заповедь Христова, и как не любит человек, с какой стороны человек не любит на нее смотреть. Она ведь звучит так: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Это что значит? Это значит, я должен вот точно так же, как себя люблю, с такой же интенсивностью и именно таким же образом любить другого человека. И при этом продолжать любить себя? А-а, ничего подобного. Полюбить ближнего своего можно только за счет себя. За счет того, что я перестал любить себя. Вот я так, как я себя любил, вот это я разворачиваю на 180 градусов и направляю... А всю любовь как бы направляю... В другого человека. И вот такая любовь... Это жертвенная любовь. Конечно. И вот такая любовь становится возможной к ближнему только тогда, когда я перестал любить себя. Когда я начал видеть в себе свои собственные недостатки, свои собственные глубинные пороки. И вот только тогда я способен увидеть в другом человеке равного себе и такого же нуждающегося в сострадании, сочувствии и любви, как я сам. Значит, себя судить надо и очень строго, и видеть то бревно, которое находится в твоем глазу, а Христос, не замечать сучка. Да, Христос поэтому говорит, что вот пока вы не увидите себя такими, как вы есть, не увидите этих бревен, которыми завалена вся ваша душа грешная, и не начнете избавляться, вот разгребать эти завалы, вы никогда не увидите в другом человеке того, кто он есть, всю его красоту. Вы, конечно, будете видеть его сучки, но на фоне ваших собственных бревен перед вами будут самые прекрасные создания. Лучше никого и нет. Поэтому христианская любовь, она такая. А разлюбить самого себя, это, знаете, далеко не каждый на это пойдет. Потому что на нашем самолюбии, как мы по глупости нашей можем думать, зиждется наше благополучие земное. И мы от нашего самолюбия, как от некого такого вот фундамента нашей жизни, отказаться никак не можем. Мы на этом можем очень прочно и долго стоять, до тех пор, пока не потеряем все, остатки душевного здоровья. Когда мы не выпотрошим себя до такой степени, что станем просто, превратимся в жалких каких-то неврастенников, которых нельзя будет вот просто задеть без бури раздражения, криков. Это сейчас явление такое сплошь и рядом. Сейчас поражаешься, как быстро истощается молодежь. Возьмите сейчас любую молодую семью, и вы увидите эту астенизацию, когда человек не может никаких трудностей совместной жизни терпеть, никаких недостатков своего супруга. Он их подмечает, он старается их видеть, упрекать постоянно за эти недостатки, чтобы все время иметь и искать какой-то объективный повод для того, чтобы предъявить претензии и осудить своего супруга. Это постоянные дрязги, постоянное недовольство друг другом, постоянное раздражение. Это постоянное центробежное стремление, когда они друг от друга пытаются разлететься, непонятно, что их держит вместе. Вот это признак вот такой слабости нашей, без Бога. Вот что мы сами по себе и себя представляем. Да ничего, мы ни на что не способны. Завершая вот на сегодня нашу беседу, что можно сказать, как себя все-таки перестроить, что нужно сделать для того, чтобы избавиться вот от этих неврозов, от этих душевных болезней, что нужно для того, чтобы заповедь соблюдать, не клевещи? Нужно попробовать ее исполнять, эту заповедь. Нужно попробовать хотя бы один раз, хотя бы один день своей жизни внимательно последить за собой и увидеть, как часто мы пытаемся судить и возложить какую-то... Как часто мы пытаемся увидеть в человеке его недостатки, какие-то слабости, его грехи, пороки. И как легко отзывается наше сердце на это, чтобы отстраниться от этого человека и не впускать его в свою душу. Мы его осудили. Вот дьявольское состояние нашей души. Надо попробовать хотя бы один раз. Чисто практически, посвятить хотя бы несколько часов одного дня своего тому, чтобы внимательно последить, как мы относимся к людям. И ужаснуться этого состояния. Боже, вот это болезнь. Мне поставить кажется. Себя рядом с этой заповедью, такого, какой я есть сегодня, поставить рядом с этой заповедью и понять, до какой степени мы больны. Тогда у нас Спасибо. Появится желание по-настоящему молиться Бога и о чем-то его просить. Вот и это, пожалуй, единственная практическая рекомендация. Спасибо. Если у наших слушателей возникнут какие-то вопросы, Вячеслав, то они, наверное, могут и к вам тоже обратиться за советом. Да. Вы как врач-психотерапевт можете что-то посоветовать. Да, вы пожалуйста. Как верующий человек. Если появятся вопросы или желание получить консультацию, можно обращаться к нам по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. 219-71-21. Я надеюсь, телефон этот вы запомнили, уважаемые радиослушатели. Я хочу напомнить, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. Спасибо, Вячеслав. Спасибо вам. До свидания. До свидания.